Выступал он в залах, украшенных головами бизонов, и в таких, где вершили суд и вешали преступников, и в таких, где над пианино красовалась надпись «Просьба не стрелять в пианиста, если он случайно ошибется». 150 раз повторил он свои изысканные периоды об английском ренессансе и декоративном искусстве, не раз выступая перед собранием фермеров, овечьих пастухов, полудиких усатых трапперов и золотоискателей. Проезжал он через заросшие вереском и сорняками степи Небраски, от Канады до Калифорнии, посетил 19 городов, некоторые лишь недавно образовались из скоплений больших, крытых холстом фургонов, запряженных несколькими парами мулов с колокольцами. Из этих кораблей прерий, доставлявших население необжитым пустыням штатов, и остановился у самых скалистых гор, на границе владений буйволов, серых медведей, ягуаров, индейцев сиу и панисов. По пути в Кэмдене он постучался в накрепко замкнутые, как крепость, двери Уолта Уитмена. Старый поэт в обтрепанном грязном халате провел его в комнату, заваленную бумагами. Много лет он складывал здесь газеты и журналы, в которых было хоть малейшее упоминание о нем. Запыленные лежали они на столе и стульях, на полу вдоль стен, под столом. Не найдя свободного стула, Уайльд остался стоять. Невестка Уитмена принесла им по рюмочке вина из бузины. Оскар выпил. «Будь это даже уксус, — говорил он впоследствии, — я выпил бы, не колеблясь, так преклонялся я перед великим старцем». Побывал он и в Канаде, и в Техасе. Лето 1882 года провел в нескольких местах морских купаний, всегда окруженный толпою женщин. Он искал среди них актрис, способных заинтересоваться его верой и протолкнуть ее на американскую сцену. Это не удалось. В конце концов он стал жертвой шулеров, проиграл крупную сумму, однако у него хватило трезвости на то, чтобы с уцелевшим остатком, далеко не отвечавшим его мечтам и нуждам, покинуть Америку, которая уже не могла ему дать ничего, если не считать двух красивых вазонов от керамической фирмы в знак благодарности за увеличение ее оборота, пропаганды, эстетики интерьера. Впрочем, возвращался он освеженный, в расцвете сил и здоровья. Эстетский костюм лежал в чемодане, в который он уже никогда не заглядывал. Оскар охотно спрятал бы там вместе с другими вещами и свои лекции, но ему пришлось еще не раз их повторять. В начале следующего года он поехал в Париж, поселился в гостинице «Вольтер» на любимом берегу Франса, с Сеной и Лувром перед окнами. Волосы он причесывал а-ля Нерон, что усиливало сходство черт его лица с лицами императоров на древних геммах, и каждый день подвивал мелкие кудри, одевался подобно Бальзаку по моде 1848 года, ходил увешанный брелоками и с тросточкой из слоновой кости, набалдашник которой был отделан бирюзою, носил меховое пальто с зеленым верхом. Обедал в кафе де Пари у Фуайо, у Биньона на авеню дель Опера. А когда с деньгами бывало туго, брал за несколько франков обед в своей гостинице. Стихотворение свое Уайльд разослал с посвящениями самым знаменитым писателям. Спустя несколько недель он завтракал с Гонкуром, пил чай с Бурже в кафе Дурсе, а Ришпен водил его за кулисы. Верлен с изумлением смотрел на этого щеголя, который то и дело зажигал папиросу с золотым мундштуком, и так много говорил, что забывал о пустом стакане поэта. Говорил он слишком много. Папаша Гюго, который был уже в преклонном возрасте и скучал, когда беседа шла не о нем, задремывал. Гонкур в своем дневнике записал несколько анекдотов и перестал заниматься гостем. Порой он еще вызывал восторг у какой-нибудь дамы, которой удавалось узреть как бы светящийся нимб вокруг головы этого краснобая. Постепенно он становился молодым человеком с блестящим прошлым. Для трудолюбивых французских писателей томик стихов на веленевой бумаге был слишком легковесен, чтобы долго обременять их память. Ничего не совершить — это большое преимущество, но не следует этим злоупотреблять. Уайльд заперся в своей гостинице. Тревожное его одиночество заполнила французская литература. Он удалился от усталых и равнодушных взглядов, чтобы жить при блеске глаз, расширенных в выступлении творчества. На белых страницах книг в мягких желтых обложках дышала ярость Бальзака, извлекающего, подобно Богу, в Сикстинской капелле из будничной серости живой мир. Сверкал хрусталем чистейшего искусства отшельнический труд Флобера, проступал мастерский рисунок эмалей и камей Готье, звучал строгий ритм Бодлера, десятки талантов, чье присутствие он недавно ощущал физически, несли ему тайны своих открытий и взлетов. Неизъяснимое блаженство испытывал он от соприкосновения с жизненным и творческим опытом этих великих людей. Малейшая происшедшая в нем перемена тотчас отражалась в костюме, в прическе или другой мелкой черточке его облика. Не раз случалось, что какой-нибудь пустяк, вдруг введенный им в свой обиход, придавал ему новые силы. Он заказал себе белый халат, точно такой, какой надевал во время работы Бальзак. Роберт Шерард, ближайший его друг в ту пору, застал его однажды за письменным столом. Перед ним лежал лист отличной бумаги большого формата, какие любил Виктор Гюго. Хотя было еще светло, горела лампа, окна были завешены. Шерард хотел поднять штору. «Нет, нет, Роберт!» — закричал Оскар. «Оставь так! Мне кажется, будто я сижу здесь целую ночь, и это мне помогает в работе». «Но ведь ты закрываешь себе прекраснейший вид Парижа!» «Ах, мне это совершенно безразлично! Это интересует только хозяина гостиницы, ведь он включает вид в счет. Джентльмен никогда не смотрит в окно». «Над чем ты работаешь?» «Над стихотворением. До полудня мне удалось вычеркнуть запятую в одном предложении». «А после полудня?» «После полудня я вернул запятую на прежнее место. Но, полагаю, ты не намерен брать у меня интервью? Знаешь что, Роберт, ступай-ка в город и найди мне рифму на «ар». На следующий день Шерард принес ему рифму «Ненюфар». Так возник «Сфинкс» — тяжелые бодлеровские стихи, в которых, как на фризе сновидений, проходят извечные образы кошмаров — морской конь, гриф, гор с головою ястреба, пашт со зрачками из зеленых бериллов, аммон на пьедестале из порфира и перламутра, нереиды с грудями из горного хрусталя, фантастический зверинец мифов, искрящийся самоцветами, застланный тьмою, поэма, повисшая между вороном По и искушением святого Антония Флобера. Никогда еще Уайльд не работал так напряженно над звучанием каждого стиха, над отбором и местом каждого слова. То был труд ювелира. Слова, уложенные в строфы, обладали блеском и огранкой драгоценных камней. Драгоценности Оскар любил любовью воображения, чувством причудливым и утонченным, порожденным волшебную тайной этих осколков мертвой материи, в которых человечество с незапамятных времен видело символы чар, молитвы, знания и могущества. Силою непостижимых связей открывались пути от камней, добываемых во мраке недр земных, к звездам, сверкающим во мраке небесном. Сапфиры, бериллы, изумруды, рассеянные божественным случаем в гранитах, гнейсах и слюдяных сланцах, рубины, подобные впитавшимся в известковые отложения каплям крови, алмазы, чья непорочная чистота вела свое происхождение из темного рода угля, как будто чудом Божьим обеленные черти превратились в ангелов. А вместе с ними и от них происходящее множество звучащих стариною названий. Все эти создания причудливой алхимии скал прилепились к мыслям человека, дабы формой своей или строением подражать формам извечным.